1960 такого-то года, 1 июня. Встретил Д. на улице. Он спросил сразу, без «здравствуйте». «Ну, как?» Я глядел на него невинными, непонимающими глазами. Он даже поперхнулся и смутился. Клянусь, он смутился. Потом сказал по-детски изумленно, «Ты что, старичок, не читал повестуху?» «Конечно, я читал. Как тут не прочесть, если буквально повсюду, в вагонах метро, в электричках, мальчики-девочки укрывались журналами «Юность» с его повестью. Пардон, повестухой, лучше не выдумать. Если во всех домах болтают о ней. Просто я не смог отказать себе в удовольствии подразнить его. Они все помешаны на славе, они все тщеславны. Новые наши гении. Кто-то рассказывал, как молодая знаменитость, поэт У, набирает наобум номера телефонов и спрашивает поднявшего трубку, читал ли он поэта У. И если кто-то не читал, поэт У буквально заболевает. И зря. Этот властитель дум может спать спокойно. Они, молодые, его читают. Вот Блока не читают, Тютчева точно не читают, а поэта У читают. Так же, как все они читают повестуху моего друга Д. Повестуха называется «Любовь» и написана, как выразились бы ее герои, с юморочком. Во всяком случае, если нынче в тишине вагонов электричек раздается молодой здоровый гогот, сие означает «читают любовь». И мало того, что сами вздыхают от радости, еще соседям вслух повторяют избранные остроты, делятся, так сказать. О повестухе. Герои, конечно, называют друг друга стариками и, конечно, разговаривают на невозможном чудовищном сленге. Ни один нормальный человек, клянусь, никогда так не говорит. Но его читателям, его стаду, нравится. Они хотели бы вот так разговаривать. В этом, видите ли, протест. Протест против благопристойного языка вашей литературы. Хотя зачем уродовать и без того изуродованный наш язык? Но это вызов. И вся повесть сплошной вызов, эпатаж, как род литературы. Герой повестухи, конечно, физик, и, конечно, очень рассерженный молодой физик а-ля Сэлинджер, Хемингуэй, Ремарк, Осборн. Этот старик... Встречает, конечно, в молодежном кафе старуху, ясное дело, фантастическую раскрасавицу. Во время беседы он лихо обольщает чувиху своим юморочком, после чего в восторге друг от друга они прямиком дуют в постель. Еще один вызов. Просто шаровая молния в древо нашей бедной, нашей постной литературы. Ох уж эти шаровые молнии. Шаровые молнии в конфетных обертках. Хотя, сознаюсь, во второй части начиналось... Что-то похожее на литературу. Их первая такая поспешная ночь вдруг обрушивалась внезапной, странной, изуродованной любовью. Любовь возмездия. Возникала некая грустная, благородная мелодия. Юноша и девушка. Вечный поединок, безысходный поединок. И поясничал уже рок. Смерть. А может, я все это выдумал насчет второй части повестухи? Вообще мне трудно судить. Я так мечтал написать на тот же сюжет. Даже начал, но... Но на бумаге мне все кажется пошлым или сентиментальным. И, конечно, бросил. Не посмел. А он посмел. Бойко, площадно, в стаде. Ох, смелые ребята, наши новые гении. Хочу попрощаться с Д. Но он уже открыл свой новенький портфель. С улыбкой я отметил... Солидная пачка журналов «Юность». Вот так ходит и дарит. Он размашисто надписал мне журнал прямо на своей фотографии «Доброму старику от разгневанного старика». Добрый старик, то есть я посмотрел на его фото. «Послушай, а это кто?» «Я?» — неловко засмеялся. «Разгневанный старик». На фото был изображен некий строгий красавец. Чем-то похожий на меня. Клянусь. «Понимаешь, — объяснил разгневанный старик, — они до того меня отретушировали, но мне нравится. У этой повести и должен быть такой автор». Он захохотал во все горло, беззастенчиво, жизнерадостно, площадно. Хохотал, как писал, на всю улицу, на все стадо. Вернулся домой и рассматриваю фото. Очень смешно, но это я. Похож. И все-таки какое скучное, темное. Мое нынешнее существование.